все неурядицы его жизни зависят прежде всего от него самого, не так категорически настаивает на том, чтобы Пушкин стал писать по-другому и о другом. Нет. Он думает, что дело можно поправить даже изменением только характера пушкинского поведения. Тебя отправили в ссылку. Стал быть, дал повод для этого. И ты должен, принимая во внимание это, держать себя тише воды и ниже травы, и все образуется. По Вяземскому. Вся беда Пушкина в период ссылки в Михайловское в том, что он не хочет понять своего положения, ибо ведет себя так, что непременно вызовет на себя новые гонения. Вяземский был слишком умен, чтобы не понять, что поведение Пушкина вполне обдумано им самим. И отсюда делает определенный вывод, весьма неприятный для Пушкина. Своим несогласием поехать в Псков, чтобы там сделали операцию по поводу аневризма, он будто вредил и друзьям своим, хлопотавшим за него, и, главным образом, самому себе. И для нас, тебя знающих, есть какая-то таинственность, несообразимость в упорстве не ехать во Псков. Что же должно быть в уме тех, которые ни времени, ни охоты не имеют ломать голову себе над разгадыванием твоих своенравных и сумасбродных логогрифов? Они удовольствуются первой разгадкой, что ты человек неугомонный, с которым ничто не берет, который из охоты идет наперекор власти, друзей и родных, и которого вернее и спокойнее держать на привязи подалее. 1825-28 августа и 6 сентября. Во всей пушкинской литературе не найти более яркой характеристики положения, в котором находился Пушкин, но именно положение, а не личности. Вяземский откровенно сознается, она, личность Пушкина, была тайной для его ближайших друзей. Пушкин незамедлительно ответил Жуковскому и Вяземскому, не вступая в дальнейший спор с ними. И в самом деле, какой Пушкину толк был спорить с Жуковским, утверждавшим, что не характер гениальности поэта определяет судьбу его, а что ради благополучия судьбы своей гениальный поэт обязан и способен изменить свою гениальность, фактически же отступиться от нее. Однако, отвергнув советы Жуковского относительно того, как ему следует обращаться со своей гениальностью, Пушкин не пошел на разрыв с Жуковским. Не таков он был, чтобы рвать с человеком его боготворившим и приходившим на помощь в самые трудные минуты. При этом, очевидно, для того, чтобы у Жуковского не появилось никаких иллюзий насчет перестройки Пушкина по его указке, Пушкин не отказывал себе в возможности подтрунить над Жуковским. Так, например, он уподоблял свою судьбу элегиям бездарного поэта Коншина, отличительной чертой которых было принято считать их бессвязность и бессмысленность, то есть бесцельность. Вероятнее всего, что Жуковский, призывавший Пушкина к высокой цели в своей поэзии, не проник в тайный ход пушкинской мысли. Надо полагать, уверенный в этом Пушкин писал Жуковскому: «Отче, в руце твои предаю дух мой». Письма Жуковского к Пушкину, как и ответные письма Пушкина к Жуковскому по поводу образа поведения Пушкина и в этой связи установок пушкинской поэзии, явились для Пушкина еще одним подтверждением, что его судьба, как поэта и человека, является делом его одного. Следовательно, ее тайна недоступна даже его ближайшим друзьям. С Вяземским, также не раз пытавшимся призвать Пушкина к благоразумию, Пушкин обошелся много строже, однако, выражая свое резкое несогласие с ним, даже мысли не допускал, что они могут как-то разойтись или хотя бы остаться недовольными друг другом. В особенности Вяземский нажимал в упомянутом письме на то, что Пушкин заблуждается, дорожа своим положением изгнанника, делая изгнанничество темой своей поэзии. Ты любуешься в гонении. У нас оно, как авторское ремесло, еще не есть почетное звание. Гонение придает державную власть гонимому только там,